Грик внешне никогда не показывал истинных чувств. Вот и теперь любой, кто бы его встретил, мог бы поручиться, что у него в жизни все в порядке. А кто мог увидеть, что творится в душе? Сколько лет он создавал свой дом, крутился, как белка в колесе, от всей родни открестился, перечеркнул все прошлое, и вот все рухнуло в один момент. И разрушил-то этот райский уголок никто иной, как собственная жена, человек самый близкий и родной. В такое болото вляпаться. И вполне может еще и его самого, Грига, за собой потянуть. Но даже не это было главное. Григ сидел в своем кабинете, перед ним лежала папка с банковскими счетами, но цифр он не видел. В его голове снова и снова проходили события последних дней. Буквально на днях он не застал Валерии дома. Мальчишки, правда, говорили, что мама задержалась у какой-то подруги. Но Валерия не пришла и утром. Григ ждал еще до вечера. Потом не выдержал и позвонил Саше. Та стала лепетать, что по телефону о таком не говорят. И когда он, предчувствуя самое плохое, влетел в ее квартиру, Котятич, ничего не говоря, вручил кассету. После просмотра Григорьев долго не мог прийти в себя. Тешиться иллюзиями, что Валерия просто на себя наговаривает, было несерьезно. Даже под дулом пистолета она не стала бы этого делать, а ее друзья ничем ей не угрожали. Не такие у них были отношения. И на шутку это не походило. Валерия была не настолько глупа, чтобы устраивать подобные розыгрыши. Это была чистая правда. Григ начал действовать. В первые же дни, наплетя сыновьям какую-то нелепицу, он отправил их на 2 недели в Таиланд. Первое, что подвернулось. Приятное путешествие посреди учебного года – не смогло, однако, погасить тревожных огоньков в глазах мальчишек. Грик видел это, но не мог допустить, чтобы дети встретились с матерью до того, как он примет какое-либо решение. И вот теперь метался, не зная, как распорядиться дальнейшей судьбой жены, детей и своей собственной. Уберечь Валерию от тюрьмы не так сложно. Перебросить за границу – а здесь устроить небольшую аварию, после которой похоронить неизвестного героя под плитой с надписью «Любимый Валерий от безутешного супруга». Может, и не именно так, но выполнимо. Но! Было и существенное «но». Валерия не уедет без детей, а сыновей Грик ей не отдаст. И разъяренная мать может решиться на что угодно. Надо просто сознаться, что Грик боится ее, а с этим чувством он жить не привык. Да, никто не спорит. Она была для него крепкой поддержкой. Только с подачи ее отца он достиг того, что имеет на сегодняшний день. Но платить за это всю жизнь Грик, конечно же, не обязан. И кто знает, на что Валерия способна? Столько лет прожить под одной крышей, и вдруг узнать, что она не только чудно готовит жульены с грибами, да вяжет ажурные кофточки в свое удовольствие, но и запросто может расправиться с теми, кто помешает ее тихому благополучию. Пока Валерия знала Грига как прекрасного семьянина, она была и женой идеальной. А если ей станет известно его другое, истинное лицо? Она ведь даже не подозревает, какие планы вынашивает ее муж на самое ближайшее будущее и как он собирается осуществлять эти планы. При таких делах в его окружении должны находиться только проверенные и надежные люди. Пусть их немного, но рядом должны быть лишь верные и проверенные. Валерия же раскрылась как женщина ловкая, способная на все, скрытная, а потому опасная. Сбросить решение ее судьбы на отца не удастся. Тот слишком зависит от Грига. а потому и будет ждать его указаний. Убрать Валерию. Для Грига все же имели смысл слова «дом», «семья», «жена». Не будет ничего. Тем не менее, надо на что-то решаться. Валерия могла заявиться в любой момент. Григ снял трубку и набрал номер. «Юленька, мне бы Владимира Игнатьевича. Соедини, скажи, что Григорьев беспокоит». «Алло, Григ?» – закурлыкал в трубку тесть. «Я же вас настоятельно просил не называть меня этой собачьей кличкой. Если вы не желаете звать меня просто Григорием, то вспомните, что мое полное имя – Григорий Андреевич». Вылив на тесте волну неудовольствия, Григ холодно поинтересовался. «К вам не возвращалась Валерия?» «Не было, не приходила». Владимир Игнатьевич не мог понять, жалеть ему Валерию или осуждать, поэтому чувствовал себя весьма неуютно. «И что вы намерены предпринять? Так и собираетесь ждать у моря погоды? Она, если вы еще помните, ваша дочь». «У моей дочери умнейший, рассудительный супруг, который по-мужски решал все семейные проблемы и напрочь отучил меня вмешиваться в их личную жизнь. Я думаю, он и сейчас найдет достойный выход». Нашелся тесть. Григ невесело усмехнулся. Звонок оказался напрасным. «Я не требую от вас решения моих домашних сложностей. Я только интересуюсь, почему вы, как отец, ничего не предприняли, чтобы хотя бы узнать, где сейчас находится ваша дочь? Почему ее до сих пор не нашли? Или вы не в состоянии сделать даже это?» «Хорошо, Григорий Андреевич, Валерию отыщут», – пообещал тесть. «Вот так. Отыщут и приведут к нему, решай». Отец же просто умывает руки.